Ветер поднимается. Надо пытаться жить. Ах! Она прервала себя, но потом продолжила. Как печальны дни и ночи. Как они таинственны, дни и ночи. Это бесконечная процессия рассветов и закатов, наступление тьмы. Приход света всегда меня волнует. Меня посещают тогда такие печальные мысли о людях, встревоженных и испуганных, обо всех покинутых, о заключенных. Ну что ж, мне пора возвращаться домой. А ты можешь прогуляться по саду? Почему бы и тебе не пройтись со мной? Взберемся на утесы, полюбуемся лунным светом. Нет, лучше иди сама. А я буду представлять, как ты там гуляешь. Иди вот этой дорогой, так быстрее. Спокойной ночи. Прости меня. Она быстро поднялась, и прежде чем Мэриан успела встать из-за столика, исчезла в темноте. Мэриан, изумленная и взволнованная, минуту стояла в размышлении. Она радовалась, что какая-то преграда оказалась сломлена, прозвучал какой-то призыв, и ее это очень растрогало. Ей хотелось сказать так: «Я не знаю, чего ты ждешь от меня, но я попытаюсь сделать это, попытаюсь быть такой». Беда лишь в том, что смысл беседы в целом оставался для нее неясен. Луна уже полностью завладела небом. Мэриан медленно пошла по дорожке. Дойдя до садовой калитки, на которую ей указала Анна, она попыталась распахнуть ее, но калитка не открывалась, словно с другой стороны кто-то ее придерживал. На миг ей стало не по себе. Потом она опять дернула, и калитка отворилась, осыпав ее землей и песком. Путь был свободен. Оставалось одно — выйти. Позади лежала черная тень, отбрасываемая в лунном свете каменной стеной сада. Выщипанная овцами лужайка, ведущая на вершину обрыва, пустая, лишенная тени, поразительно тихая, белела впереди. Мэриан остановилась в калитке. Что-то позади нее, что-то, чего она боялась, вместе с тем, как магнитом тянуло ее назад. Сад был непроницаем и притягателен. Желание выйти исчезло. Она боялась сделать шаг за калитку. Какое-то время стояла, боясь шелохнуться, сдерживая дыхание. Широкая поляна на вершине скалы, мертвенная и настороженная, видимо, и в то же время нереальная, напряженно ждала. Что же она сделает дальше? Глава 7. Через какое-то время Мэриан пошла назад по запущенному саду. Луна спряталась в облаках. Мэриан заставила себя отойти вглубь сада, оторвав руку от камней, у которых она будто искала защиты. Так все впереди и сзади пугало ее. Никогда прежде она не чувствовала себя столь покинутой. И вместе с тем ее не отпускало подозрение, что из непроглядной темноты кто-то следит за ней. Она сказала себе: «Дальше это продолжаться не может. Надо с кем-то поговорить». Но с кем и о чем? На что она могла пожаловаться, кроме одиночества и тоски, которые вполне можно было предвидеть? От какого такого страха у нее вдруг засосало под ложечкой? Впереди мелькнул огонек, и она снова остановилась. Огонек передвинулся.